демократией дышишь, а просто, говорю, умрешь где-нибудь в канаве в этой вонючей Франции». Отодвинув тарелку, Горький продул мундштук, потом долго выковыривал из него что-то спичкой. «Гордыня обуревает», — наконец проговорил он. «Полагает, на нем и закончилась вся великая русская литература. Лев Толстой, Чехов, теперь же он последний из магикан. Меж тем, когда история культуры будет написана марксистами, мы убедимся, что роль дворянства и вообще роль буржуазии в процессах культурного творчества сильно преувеличена, а в области литературы особенно. Хотя, не стану отрицать, Бунин — мастер, большой стилист». Чавкая, с набитым ртом, тыкая вилкой в доверху заваленную закусками тарелку, Толстой подхватил. «Надеется на Нобелевскую премию, а я ему в лоб. Даже если и дадут тебе ее, на 100 лет хватит! Ха-ха-ха!» Пальцы Алексея Максимовича машинально пробарабанили по столу. «Нобелевская премия!» — покатил он свои колесики «О». «Отныне превратилась в награду толстых. Это как своеобразная плата за служение буржуазии, да-с? Говорят, хотели мою кандидатуру на сей международный приз выносить, но передавали мне, якобы испугались того, что Максим Горький всю причитающуюся ему сумму передаст большевикам. Что ж, они недалеки от истины. Однако им не понять, что высшая награда для писателя страны Советов — это признание читателя, признание тех миллионов творцов новой жизни, о любви которых не смели мечтать литераторы прошлого, не говоря уже о тех, кто вот так непрекаянно, обделенно и униженно прозябает в чужих заграницах, надеясь на получение крошек с барского стола. «А здорово я Ваньку поддел, а?» — пророкотал Толстой почти, пресекая длинную фразу Горького, наполняя до краев стопку гостя и свою, и обходя рюмку отца, который вновь взялся за мундштук, Макс игриво подмигнул. «Бунин тоже в долгу, думаю, не останется. Кто-то мне из наших русских, то ли в Берлине, то ли уже здесь, говорил, что Иван Алексеевич такое о вас глаголит, дескать, самозванец он Толстой». Брови Горького враз взлетели, став чердачком. «Ну, это ты, Макс, схватил. Вынуждаешь меня напоминать тебе о приличиях, коих ты, оказывается, лишен». Однако по тону, каким это было сказано, угадывалось. «Вот и вас, граф, подцепили. А то, скажите на милость, все мне Буниным тыкать, будущим де Нобелевским лауреатом. Но как ни подковыривай, я-то всегда и Бунина, и Куприна, и Мережковского, и Леонида Андреева затмевал, когда вашим сиятельством в литературе, кстати, еще и не пахло. А вот что якобы граф вы незаконный, я слышал, кажется, от Марка Алданова. Или от других, неважно. Ваша мамаша говорили... Александра Леонтьевна ушла от своего мужа, графа Николая Александровича Толстого, к некоему Алексею Аполлоновичу Бострому. Тогда-то вы и родились, и до 16 лет носили фамилию Бострым, а затем поехали к своему мнимому отцу графу Толстому и в ножки узаконьте. Однако как-то гостя надо выручать из нежданного конфуза. В обществе действительно так невоспитанно себя не ведут, как Макс. Меж тем никаких таких деликатных ходов и не потребовалось. Услышав реплику Макса, Толстой вдруг налился краской, засопел и тут же, распустив свое сдобное, как квашня, лицо, залился смехом. «Это Ванька меня самозванцем? О-хо-хо! Знаю, с портретами предков я его надул, чужие выдал за свои родовые. Точно было такое в Москве еще. Заходит ко мне Иван, озирается. На стенах у меня несколько старых черных портретов, маслом писанных. Предки?» — так серьезно спрашивает. «Ага, небрежно бросаю я. Все, понимаешь ли, фамильный хлам. А когда сели за стол, я, чтобы не томить его душу, признался. Купил на толкучке у Сухаревой башни. О-хо-хо, а то еще с шубой случай. Рассказал. Заявляются гости к нему.